Глава 6. Граф Макеев открыл глаза и сразу же увидел призрак покойной жены возле своей кровати. «Доброе утро, дорогой», — проворковала Софья, радостно улыбаясь. «Как тебе спалось?» Александр молча встал и направился в ванную. Там он долго разглядывал свое отражение в зеркале. Синяки под глазами и общий нездоровый вид не внушали оптимизма. Прямо перед ним возник вестник, и по ванной комнате разнесся голос Геннадия. «Отец, Беркутовы решили, что лучше всего может повлиять на мнение Анастасии обо мне время, проведенное в нашем поместье. На днях тебе привезут официальное письмо от Павла Беркутова, а примерно через неделю мы все вместе приедем. Потом Беркутовы уедут, чтобы подготовиться к балу, а Анастасия погостит в это время у нас». Серебристая птичка рассыпалась множеством мелких искорок, а граф Макеев провел рукой по запотевшему зеркалу, чтобы еще раз посмотреть на себя. И как он будет принимать гостей? В зеркале отразилось лицо его жены, и он отпрыгнул, пытаясь успокоить разогнавшееся сердце. «Я с удовольствием поздороваюсь с Беркутовыми и их младшей девочкой. К сожалению, я не знаю Анастасию. Она была слишком юна, когда я навещала Ольгу. Наверное, это к лучшему. Если бы девушка в то время вошла в возраст, ты бы не рассматривал ее в качестве жены своего сына. Не так ли, дорогой?» — промурлыкал призрак. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сквозь зубы проговорил Александр. «Только не говори мне, что ты таскался к Марку Минаеву почти каждый день исключительно из-за этого ничтожества, а не для того, чтобы увидеться с Натальей», — прошипела Софья. «Можешь мне не верить, но с Натальей Минаевой у меня ничего никогда не было», — рявкнул граф, выскочил из ванной и принялся лихорадочно собираться. «Я тебе не верю», — Софья вплыла в спальню. «А мне плевать». И Александр быстрым шагом направился к двери. «И знаешь, что я сейчас направляюсь в блуждающий замок?» «Да, опять. И мы посмотрим, действительно ли ты не сможешь войти на его территорию вместе со мной. В любом случае, Громову придется взяться за это дело, как бы сильно он не сопротивлялся, потому что призрак за воротами — это не лучшая реклама его профессионализма». «Ты собираешься кого-то натравить на меня?» Софья скрестила руки на груди. «О да, собираюсь. И пусть после этого я окончательно разрушу наши не слишком удачно начавшиеся отношения, но я не могу ничего не делать и позволить тебе разрушить будущее нашего сына». И граф выскочил на улицу и бросился к конюшне. Оседлав Грома, он сунул коню под нос кулак. «Если ты еще хоть раз сбросишь меня, испугавшись какой-то паршивой болотницы, я тебя на колбасу пущу, ты понял меня?» – прошипел Александр не хуже призрака. «Ваше сиятельство!» – в конюшню вбежал Захар. «Куда вы собрались?» «Ты слышал, что я сказал этой скотине?» Граф повернулся к дворецкому, не убирая кулак от морды коня. «Тебя это тоже касается». Вы меня тоже на колбасу пустите?» Захар недоуменно посмотрел на Макеева. «Можешь возвращать слуг домой», — процедил Александр. Гром в это время обнюхал его кулак и, не найдя угощения, фыркнул, раздувая ноздри. «Я останусь в блуждающем замке до тех пор, пока наша проблема не будет решена. Графиня привязана ко мне, а не к дому, так что вам здесь ничего не будет грозить». «Но Андрей Михайлович может не оказать вам своего гостеприимства», — неуверенно попытался достучаться до разума хозяина дворецкий. «Я не думаю, что Громов меня выкинет за ворота. Сейчас ли это я могу и на лужайке устроиться, и в его конюшне?» Граф ненадолго задумался. «Нет, все-таки на лужайке, как немой укор его черствости. У вас даже имена созвучны». Он посмотрел на своего любимого жеребца. «И как я сразу этого не заметил?» «Ладно, это не принципиальный момент. Если эта скотина, которой Громов, все-таки выкинет меня на лужайку, я в любом случае хотя бы высплюсь». «Но ваше сиятельство!» Захар попытался удержать коня, но Макеев раздраженно вырвал у него из рук узду. «Захар, если я не вернусь через неделю, примешь гостей и скажешь им, что в Рябиновке появился совершенно распоясавшийся лич, и я на него охочусь по примеру нашего соседа. Защита деревни — это святое», — сказал Макеев, ударяя Грома пятками, направляя к воротам. «И вернусь только, когда завершу дело». Он специально назвал самую отдаленную деревню в графстве, да еще и расположенную в труднодоступном месте посреди болот. Там действительно частенько шалила нежить, и граф действительно заботился о своих людях. Вот только он никогда не делал это собственноручно. Не то что Александр Макеев не смог бы справиться с личом, граф был в прекрасной физической и магической форме. Просто ему было проще нанять профессиональных охотников, чем по болотам гоняться за черепушкой. Но ни у кого не возникнет подозрений, что желание сразиться с довольно сильной нежитью может у него появиться, поэтому он ничем не рисковал, придумывая эту причину своего отсутствия. А еще Макеев не думал, что Беркутовы поедут его искать и по пути заглянут в блуждающий замок. Все эти мысли промелькнули в голове у Александра, когда он выскочил за ворота поместья и сразу же послал Грома рысью по дороге, ведущей к кошачьей лапе. Сегодня утром я проснулся поздно. Всю ночь мне снились какие-то суматошные сны, а под конец приснилась почему-то Ирина Князева. Она просто стояла и смотрела на меня, а я никак не мог что-то понять. Проснувшись, я долго лежал, заложив руки за голову и разглядывал потолок. «И что это значит?» – пробормотал я, садясь на кровати. «Нет, если бы девчонка приснилась мне в довольно пикантной ситуации, например, тогда после победы над оборотнем она не в обморок рухнула, а начала весьма активно благодарить своего спасителя, это было бы хотя бы объяснимо. Все-таки я уже почти монахом себя чувствую, но вот так...» «Ладно, все это игры подсознания, которые на что-то хочет мне намекнуть. Вот только я намеков никогда в жизни не понимал». «Вы проснулись, Андрей Михайлович?» В спальню зашел Гриша. «И это очень странно, что ты дал мне поспать», заметил я, направляясь в ванную комнату. «Тебя Катерина заставила проявить несвойственное милосердие?» «Катерина Михайловна намекнула, что вы еще не вполне восстановились, и вам нужно как следует отдохнуть», чопорно проговорил Гриша, проходя в комнату и начиная раскладывать на кровати одежду. Я его не отпускал, потому что не знал, смогу ли самостоятельно одеться. Ребра вроде бы не болели, но я пока не проверял, что будет, если я начну двигаться более интенсивно. Она часто бывает очень убедительна. «Святая женщина, она определенно заслуживает премии», — хмыкнул я, останавливаясь у дверей ванной. «Гриша, помоги мне бинты снять». «Конечно, Андрей Михайлович». Он подошел, ловко смотал бинты и положил их на столик. «Я подожду, пока вы примете душ. Возможно, моя помощь вам все-таки снова понадобится». К счастью, ребра зажили, к жуткому разочарованию Гриши. Пробурчав что-то про хозяев, которые себя не ценят, он вышел из комнаты, унося бинты и вчерашнюю одежду, а я задумчиво смотрел ему вслед. «К такому очень быстро можно привыкнуть, Гриша», — тихо проговорил я, когда дверь за ним закрылась. «Именно поэтому я всегда буду выставлять тебя за дверь, чтобы не расслабляться». «Так, а сейчас завтракаем и идем гулять в парк. Я сегодня долго буду гулять, чтобы лично всех гостей у ворот встретить». Савелию я вчера так и не сказал, кто именно должен сегодня прийти, и решил поговорить с ними без хранителя. Сам кот редко выходил из дома, так что у меня был шанс избежать воплей, особенно если мы не придем к определенным договоренностям, и я не пущу ни Наталью, ни оборотня на территорию замка». Дерешева Марк, к счастью, не знал, а Наталья не смогла войти сюда, когда у нее был шанс это сделать. Так что вывод можно было сделать однозначный. Сами они пройти не смогут, потому что этим двоим допуск совершенно точно закрыт. С собой я взял тот непонятный артефакт, найденный в городском доме. В нем почти не ощущалось магии. Я практически не видел искр, всегда указывающих мне на магическую природу объектов. И это было странно. Покрутив кубик в руке, я принялся рассматривать его еще пристальнее. Спрошу у Натальи, что это, когда она приедет. Этот артефакт настолько странный, что просто не мог меня не заинтриговать. То, что сегодня явно не мой день, я понял, подходя к воротам. На территорию поместья уже ворвался граф Макеев, в этот момент лихорадочно закрывающий ворота. Его конь спокойно стоял рядом с ним, но по пробегающей по его телу время от времени дрожи было заметно, что животное нервничает. «Что вас на этот раз сюда привело, Александр Давыдович?» Нахмурившись, я быстро подошел к нему. «Черт побери, когда уже придет Аполлонов, чтобы разобраться, наконец, с защитой?» «Как вы уже знаете, Андрей Михайлович, я не так давно овдовел», начал Александр, в который уже раз рассказывать свою печальную историю. «Я это уже слышал». Подойдя поближе, я сверлил его пристальным взглядом. «Не далее, как позавчера, вы обращались ко мне с просьбой уладить ваш конфликт. Проблема в том, что я не могу этого сделать, и вам это хорошо известно. И, кстати, давайте на чистоту. Вы не похожи на страдающего вдовца. Если бы сами не признались, я никогда бы не догадался об этом». «Собственно, наши отношения с Софьей в последние годы совместной жизни настолько охладели, что я не буду делать вид, что скорблю даже для приличия». Александр вскинул голову. «Это ваше дело», — ответил я ему, — думая о том, что надо позвать кого-то из слуг, чтобы выпихнуть за ворота графа вместе с его лошадью. Я прошу вас, как владельца блуждающего замка, позволить мне некоторое время пожить здесь». Макееву, видимо, надоело ходить вокруг да около, поэтому он просто вывалил на меня свою просьбу. «А ты не охренел часом?» Я с трудом сдерживался, чтобы не заорать, отбросив все положенные политесы. «С чего бы мне давать тебе такое разрешение?» «Софья меня сосвета сживёт и только потом успокоится», — заорал Александр. «А я здесь при чём? Прячься у Беркутовых или куда ты там своего сыночка отправил. К тому же призраки привязаны к определенному месту, так что можешь просто прикупить себе приличный особнячок и жить там в свое удовольствие. У меня здесь не гостиница, в конце концов, для графов, попавших в затруднительное положение». Я тоже уже орал, чувствуя, как краска ударяла мне в лицо. «Мы не друзья и даже не хорошие знакомые, так что будь так любезен, покинь мою территорию». «Она не привязана к месту». Внезапно Александр успокоился и теперь говорил ровно, разглядывая ногти. «Она привязана ко мне. А ваш дом — единственное известное мне место, где из-за близости энергетической жилы призракам очень сложно находиться. Я никуда отсюда не уйду», — добавил он, скрестив руки на груди. «Делайте, что хотите, Андрей Михайлович, но я не покину ваш дом. Мне нужно защитить своих людей и сына, и я хочу жить». Я смотрел на него довольно долго, просто потому что никак не мог подобрать приличные слова, чтобы высказать все то, что думаю о графе. Наконец, выдохнув, я медленно проговорил. «И ты, знаешь, что призрак твоей жены привязан к тебе, притащился в мой дом? Это чтобы мне тоже было весело?» «Она не появится в доме. Позавчера же не появилась». Александр протер лицо руками. «И как долго ты собираешься здесь оставаться?» — спросил я ласково, придав голосу столько патоки, что самого затошнило. «Пока ей не надоест портить мою жизнь», — ответил он и потрепал по шее всхрапнувшего коня. Я же на секунду прикрыл глаза, а затем выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Как так получилось, что я, прибыв сюда из другого мира, знаю о призраках гораздо больше тебя? Саша, ты в курсе, что ей никогда это не надоест? Она своим посмертием пожертвовала ради этого». Под конец я не выдержал и снова повысил голос. «И мы вернулись к нашему первоначальному разговору», — серьезно произнес Макеев. «Вы же переговорщик, в том числе с разумной нежитью и нечистью. Так попытайтесь убедить Софью оставить меня в покое». «Так», — я осмотрел его с ног до головы. «Это ты погорячился, когда говорил, что останешься здесь, потому что у меня хватит сил вышвырнуть тебя отсюда». «Андрей», — Макеев посмотрел на меня снисходительно, также переходя на «ты». «Для меня блуждающий замок открыт. Это значит, что я вернусь. Конкретно в этом случае мне плевать на гордость. Речь идет о моей жизни. Я не какой-то паршивый оборотень, ты меня не убьешь просто, чтобы избавиться от моего присутствия. К тому же это не избавит тебя в этом случае от Софьи. Она вполне может переключиться на тебя, просто потому что ты не доставил ей радости извести меня. Я тоже многое знаю о призраках», — добавил он тихо. «Возможно, не так много, как ты, но и этого вполне достаточно». «Ну ты и тварь», — протянул я, чувствуя настоящее восхищение этим абсолютным, незамутненным никакими примесями эгоизмом. «Можешь называть меня как угодно, повторяюсь. В данном случае все нормы и правила перестают действовать. Не тогда, когда жизни угрожает опасность от покойной жены». Он стиснул кулаки, и наши взгляды встретились. «Простите, я не помешала?» От ворот послышалось покашливание и знакомый женский голос. Резко развернувшись, я увидел Наталью, с удивлением разглядывающую нас с графом. Позади нее стояла машина, а я, похоже, настолько увлекся, что даже не услышал, как она подъехала. «Да, ситуация», — протянул я. «И принесло же меня вот так рано. И что мне сейчас делать? Потому что горячее желание набить графу лицо совершенно не вписывалось в мою блокировку чувственной сферы. Настолько оно было острым, почти нестерпимым». «Андрей, хватай свой пистолет и стреляй в эту дрянь!» Раздавшийся вопль в моей голове заставил обернуться. По газону от замка в нашу сторону несся Савелий. Шелковистая шерстка при этом красиво развивалась на ветру. Глаза горели от праведного гнева, а изо рта доносилось громкое шипение. «Кого я должен пристрелить?» — спросил я вслух, потирая переносицу. «Да обоих мочи, что ты как маленький!» Кот остановился напротив ворот, выгнул спину и зашипел на Наталью. Но я не обращал на него внимания, потому что в этот момент стало очень холодно, а по траве побежала изморозь. Я медленно повернул голову влево и с каким-то странным любопытством посмотрел на полупрозрачную женщину, возникшую за воротами. Близко к решеткам она не приближалась. В той стороне защита и так возбудилась, и большинство искорок приняли яркий красный цвет, а прозрачный купол чуть заметно завибрировал. «Вот, значит, как...» — протянула графиня Макеева. «Надо сказать, при жизни она была очень красивая. Хозяин у замка сменился, а привычки моего мужа остались прежними. Всем в губернии было известно, что ты вовсе не к Марку сюда наведываешься, и я смотрю, после его смерти ничего не изменилось. Даже странно. Обычно ты гораздо быстрее уставал от своих любовниц, а здесь такое постоянство». «Что?» — Наталья недоуменно посмотрела на нее. «О чем вы говорите? Я никогда не...» Она резко развернулась к нам и обратилась почему-то ко мне. «Андрей Михайлович, ну хоть вы объясните уже этой сумасшедшей, что у нас с графом никогда и ничего не было». «Ну...» — протянул я, глядя в свою очередь на Савелия. «Надо ли говорить, что я растерялся? Как я могу что-то утверждать, если я ничего не знаю?» «Андрюша, вот ты сейчас совсем не делаешь лучше», — ответил мне Савелий. «Успокой ее, иначе она все здесь разнесет», — заорал кот, отпрыгивая в сторону от изморози на траве, подбиравшийся к нему с завидной скоростью. «Или заморозит, я же лапы промочу». «Какой импульсивный кот», — сказала графиня. «Он всегда так кричит?» «Так, похоже, вы его слышите». Я снова протер переносицу. «Савелий, я не призрак. Попытаешься проверить, кастрирую», — предупредил я кота и сделал шаг вперед. «Мы все оказались в довольно щекотливой ситуации, и я думаю, что пришло время поговорить». Князь Первозванцев вышел из дома старосты. За ним почти бежал высокий, крепкий мужик, пытаясь что-то объяснить на ходу. «Тихо, Яков, не торопись». Князь поднял руку, прерывая речь старосты. «Давай по порядку. Когда произошло первое исчезновение, кто именно пропал, и что ты думаешь по этому поводу?» «Так я и говорю, ваша светлость, пропала Дуняша, дочка кузнеца. Пошла с подружками в лес за малиной и исчезла. Девчонки домой прибежали перепуганные, наперебой говорили, что какая-то тень Дуняшу накрыла, и она исчезла. Мы в том месте все прочесали, ничего, никаких следов». Староста развел руками. «Потом все повторилось, на этот раз Оксанка, дочь целительницы, пропала». «Почему не запретили девушкам в лес ходить?» Первозванцев нахмурился. «Запрещали, только никакого толка от того запрета нет. Девок словно на аркане кто-то в лес тянет». Яков покачал головой. «Что это, ваше сиятельство? Что за напасть такая?» «Не знаю», — Первозванцев задумался. «Вот что, давай мы с тобой...» Он не договорил, потому что к ним выбежали две девушки. В глазах у обеих застыл ужас. «Там Машку утащила», — пискнула одна из них. «И мы в лес далеко не заходили, по краю прошлись». И она приложила руки к щекам. «Тебя как зовут?» Князь нахмурился, разглядывая говорившую девушку. «Дарина», — быстро ответила она. «Мы с теткой вон там, на краю деревни, живем». И она помахала рукой куда-то в сторону. «Пойдем, Дарина, покажешь мне, где твоя подружка пропала». И князь сделал шаг в ту сторону, откуда девушки прибежали. «Нет», — она покачала головой. «Я туда больше не пойду ни за что». «Дарина, я маг и сумею тебя защитить в случае чего», — терпеливо ответил князь. «Пойдем». Девушка испуганно посмотрела на старосту, но тот только кивнул и подбадривающе улыбнулся. Сам он ничего, кроме тревоги, не чувствовал, но перечить князю было то еще удовольствие. Дарина с Первозванцевым, старостой Яковом и секретарем князя Филиппом направились на место трагедии. Она действительно не углублялась в лес, и они совсем недалеко отошли от деревни. «Вот здесь она пропала», — девушка уверенно показала на полянку между несколькими березами. «Точно здесь это было. Видите, вон ее корзинка валяется». Корзина действительно закатилась под куст, и вся собранная ягода рассыпалась по земле. Князь призвал дара, над поляной закружил легкий ветерок, развивающий волосы людей и играющий листьями кустов. Почти минуту Первозванцев гонял заклятие обнаружения, прежде чем отпустить дар. Еще одну минуту он стоял, глядя в одну точку, а затем тряхнул головой. «Ничего не понимаю, чертовщина какая-то», — пробормотал он. «Вот что, Филипп, готовь машину к отъезду. У нас в губернии появился детектив второго ранга. Думаю, это дело как раз по его части». «А что вы обнаружили, Данила Петрович?» — спросил Филипп, оглядывая злополучную полянку. «В том-то и дело, что ничего. Словно здесь вообще уже очень давно не было никаких живых, условно живых и практически мертвых существ. Этого не может быть, сам понимаешь». И князь развернулся и быстро зашагал к деревне, надеясь про себя, что Громов не занят и сможет приступить к работе как можно быстрее, пока деревня всех девушек не лишилась.